Ночь с 26 на 27 марта. Хьорд. Яли. Яли перерезала горло одним движением очень уверенно и резко, точно как советовала Рила. Старшая ей всегда твердила: если хочешь убить хозяина, не рассчитывай на свою силу, он сильнее, и на реакцию не надейся, он тоже быстр. На ум не полагайся слишком, он хитер. Будь покорной и сломленной. Раз ты нравишься, обязательно поверит и отвлечется. Будь слабой и делай это искренне. Плачь, тебе есть о чем. И когда выберешь момент, действуй только наверняка. Второй попытки никогда не дадут. Яли вытерла тонкий нож о комбинезон лежащего, убрала в замысловатую прическу одну из многих, описанных замечательной Лимой, и подошла к панели контроля. Первым делом надо закрыть люки, восстановить доступность складов и разблокировать комнату учителя. Слезы не желали высыхать, мешая работать. В гнездо ушли все, кто ей дорог, и она их предала, наивно и бездумно уступив место в рубке хозяину, обманом пробравшемуся в новый дом Волвиков. Шорох помех не даст ничего изменить, сообщить о беде. Они уже возле купола, уже спешат к ангару, где тропу разметил брат, спускаются вниз в ловушку. Брат, вожак, Рила, Ника, Эл и дед. Рубка перед глазами снова стала нерезкой от слез. Она сердито прикусила ладонь, не время плакать. Задумчиво глянула на скребущего когтями пол все еще не затихшего Айри, снова достала нож, перерезала вены на руках Йонаха и всадила клинок в грудь, помогая всем весом, чутье отпрянула, пугливо отмечая смерть. Бегом добралась до своей комнаты, торопливо бросила платье и натянула комбинезон, заспешила к учителю, застегиваясь на ходу. Все дети отдыхают. Их работа должна начаться чуть позже, когда доберется первый транспорт с Волвиками из купола. Новых соплеменников надо расселять, одевать, объяснять устройство незнакомой жизни. Только транспорт, похоже, не придет. Сим открыл не сразу, он тоже долго сидел над данными и заснул. Глянул коротко, отметил кровь на руке, нахмурился. Йонах? Он передал в купол все, что знал. Я виновата, уступила место в рубке. Сюда идут вечные, им нужен корабль. Девочка, ну ты-то в чем виновата? Его смена следующая за твоей. Кто мог представить, что так обернется? Хорошо, что жива осталась, вздохнул Сим. Уж скорее я. Ведь знал, что за тварь этот бесхребетный. Сам Хинр утвердил, змею тащишь на борт, и вот поверил в его безобидность. Сделанного не изменишь. Точнее, говори, что слышала, кто идет к кораблю. Сядь, успокойся и рассказывай сначала. Я вдруг вскочила, будто толкнули в спину, и побежала к рубке. Это дар, ты почуяла беду. Дальше. Стала слушать чутко, еще от лифтов он говорил с куполом. Сказал, надо убить деда и Элла, что было очень больно. Она снова задрожала, сердито смахнула слезы. Сказал, с ними сбежавшие из купола волки, немного, и что какой-то Гриен велел десятерым на транспорте следовать кораблю. Потом его начали спрашивать про число волвиков, но помехи уже погасили сигнал. Он увидел меня и повел себя как вечный. Я его убила. Мы живучи. Тело в рубке, я проверила. Буди всех, веди туда. Сколько уже прошло времени? 10 минут с начала второлуния, не меньше. Итак, я сразу к катеру. Надо усадить его на место, в центр Тора. Они никак не доберутся туда. Повторно блокируй люки внешнего периметра после моего выхода. Я вернусь со стороны ложа катера. Там есть запасной шлюз. Тело этого гада временно убрать в холодильник. Второлуние сегодня короткое. Ни слова в эфир. Поможешь хозяевам. Свои уже внутри и нас не слышат. Сначала обезопасить катер, потом остальное. Они возьмут быстроходный транспорт и будут скоро. 10. Впрочем, не вижу проблемы, если ты сумела обмануть одного. Сим едва успел закончить перевод катера, отнявший почти 40 минут, когда вдали на одном из недавно оживших экранов обзора удалось рассмотреть транспорт. Совершенно непривычный, низкий, маленький и очень быстрый, оставляющий высокое пылевое облако за кормой. Периодически транспорт буквально взлетал над пустыней и тяжело рушился вниз, но хода не сбрасывал. «Слушай меня, Яли», — планетолог говорил мягко, явно стараясь поддержать уверенность в успехе и свою, и детей, — «они запросят рубку». «Ты ответишь. Сильно плакать не стоит, просто веди себя как послушная самка», — усмехнулась она. «Что сказать? Что твой, ну кто он там, не знаю, вышел встречать подкрепление к шлюзу, велел тебе нажать кнопку и открыть грузовой люк по требованию, чтобы сразу запустить транспорт. Поняла?» «Поняла. Сделаю. И они поверят. Но тогда вечные попадут в ангар. Нет, малыш, только в шлюз. И я надеюсь, что у них хватит наглости влезть туда всем скопом. Пыльный вихрь лизнул борт Торамира 5 минутами позже, быстро и мягко ссыпался вниз. Из транспорта неспешно вылез один хозяин, подошел к стене металла, стукнул ногтем в поле вызова внутренней связи. «Йонах, готовь спину под мой ботинок», — лениво посоветовал уверенный голос. «Если, конечно, заставишь ждать». «Владелец Яли-2/7 приказал глупой самке передать, что встречает вас у ворот, добрый господин», — дрожащим голосом пролепетала Яли. «Владелец показал глупой самке, где надо нажать, чтобы открыть достойному вход, добрый господин. Еще он приказал самке развести других в комнаты для хозяев. Они наказаны и понимают свою безмерную вину. Они хотят жить». «Яли-2/7, я тебя запомнил и лично придушу за болтовню». «Фроин, давай к шлюзу, все нормально. Открывай, дура!» «Да, добрый господин», — совсем тихо выдохнула Яли, сорванным от ужаса голосом, деловито оборачиваясь к учителю. Люк мягко скользнул в бок, и отлично видимый на мониторах внешнего наблюдения транспорт вполз. Пеший Айри догнал его уже в шлюзе. Сим довольно кивнул, возвращая люк в исходное положение и отключая связь. «У тебя редкий талант к притворству», — признал он. «Шлюз может быть заполнен воздухом, и тогда они попадут в корабль. Но есть и другие возможности, не все знают. Они пассажиры, вот и думают тут, как в гнезде простенькие воротца». «Ну», — она сердито тряхнула головой, вспоминая недавно приобретенную привычку, «можно откачать, и они лопнут, как пузыри. Можно, наоборот, нагнетать. Я сидела в такой камере на 5-м ярусе, это в программе стандартных тестов вечных», — довольная пониманием кивнула Яли. «Откачивать? Так наверняка. Хозяин Рилы говорил, закипание крови для всех смертельно, и это будет быстро. Чует гибель. Очень тяжело. Пусть они и вечные, но все равно живые». «Откачивать», — согласился Сим, подтверждая слова движением пальцев. «Риф, останешься за капитана? Один на корабле. Тебя Лайл хвалил за самостоятельность. Открывать шлюз ты умеешь?» «Да, старший». «Никакой дальней связи. Никаких переговоров в эфире. Впускать в шлюз только после опознания. Если в поле зрения у транспорта нет меня, Яли или других учеников, требовать хотя бы 5 волвиков в зоне видимости. Убедись, что они с оружием и отвечают на твои мысли. Если что-то не так, ты не открываешь люк, что бы ни происходило внизу, даже если там будут убивать Лайла. Ты отвечаешь за шлюз до самого утра, когда я вернусь и подыщу тебе смену. Проверять каждый транспорт и даже мой катер, понял?» «Да, старший». «Яли, ты сможешь разобраться с их транспортом? Там сейчас жуткое месиво». «Да, думаю, справлюсь. Дед и Ника меня учили», — кивнула Яли. «Я запомнила». «Бери ребят. Трупы вечных надо выбросить в пустыне. Полным ходом к куполу. Ждать меня за его пределами. Пока я выведу катер, пока то да сё, будем почти одновременно. Катер способен отслеживать работу систем. Мы поймем, есть ли наблюдение, и тогда начнем что-то делать». «Да, старший». «Иди, с тобой все мальчики. Я заберу кое-что из оружия и следом. Мара, ты летишь со мной? 5 минут даю на сбор препаратов первой помощи. Там наверняка есть раненые». Более часа занял путь до купола. Транспорт подпрыгивал, тяжелый и жесткий, прикладывая пассажиров об углы до кровяных ссадин, будто мстя за гибель прежних своих владельцев. Они разминулись почти у цели пути со знакомым большим транспортом корабля, идущим к Торамиру. Яли коротко сквозь зубы рыкнула: «Свои, чую». Сим не ждал их. Только хмурая, осунувшаяся Мара сказала: «Прибыли довольно давно, убедились, что система наблюдения купола не действует, потом переместили все большие транспорты, стоящие вне черты обзора, к ангарам вплотную под ворота. Она лечила, помогала Риле. Первый транспорт уже ушел, там много раненых. Во второй потрепанные волвики из группы Лела сейчас торопливо грузят детей, прям без масок, которых не нашлось для маленьких. О них хозяева не задумывались, а созданные в расчете на взрослых малышам не подошли. Просто требуют вдохнуть, зажимают им рты и носы, буквально одним прыжком вбрасывая из ворот в люк. 5 разом проходят внутрь, обратно, снова и снова». Яли с отчаянием огляделась. Катера поблизости уже не было, учитель только что повел его обратно. «Забрал незнакомого врача, опекавшего нескольких едва живых», — вздохнула Мара, и от этих слов Яли почему-то стало очень холодно. Ненадолго. С очередной группой ее и Мару запустили в гнездо и поставили в цепочку вывода детей. Для этого использовали один из тесных сервисных лифтов, и он поднимал их с третьего, а затем из четвертого яруса в группу за группой растерянных, тихих и совсем маленьких. Детей собирали возле шлюза, успокаивали и грузили. Транспорт ушел через несколько минут. Пока перегоняли следующий ко входу, чутье отчаянно искало брата. Нашло, жив, внизу, запредельно далеко и занят. Нику? Нет, не откликается. Лайла внизу и тоже очень занят. Деда? Нет, как и Элла. Пустота рвала душу, но она обещала, что отложит свои проблемы на потом. Старшие мальчики из гнезда, видно по грязным стандартным рубахам вещей вечных, молча подошли, встали в цепочку. Малый транспорт, позаимствованный у хозяев, подполз из глубины ангаров. В него грузить оказалось удобнее. Все делалось прямо в помещении. Теперь передавали самых младших. Невесть откуда вынырнул сердитый Ринг с перевязанной рукой, сильно хромой, обожженный и вполне живой, в сопровождении неразлучного Эйма Хо и незнакомого грязного и худого Айри. Ругаясь как минимум на трех языках и хором подрыкивая, они втроем, на удивление, ловко наладили рукав-переходник для больших транспортов и сгинули, спустившись вниз с одним из лифтов, погрузка пошла намного быстрее. Потом настала очередь девочек, а они содержались глубже, оттуда вел иной лифт, и к нему выстроили дополнительную цепочку ярусом глубже, ведь та шахта выше не поднималась. Детей приходилось пересаживать из этого лифта в уже знакомый, идущий к ангару. Яли потеряла представление о времени, принимая и накапливая у дверей группы по 4-5 волвиков, осматривая, перевязывая, успокаивая, передавая провожатым. Один раз лифт открыл двери и выпустил слага, явно чужого и агрессивного. Девушка сама удивилась тому, откуда в ее руке взялся хлыст хозяев, но вовремя. Дед говорил при грамотном ударе в верхнюю часть корпуса — разряд временно гасит систему управления. Видимо, получилось очень удачно, слаг затих, набежали старшие, прикончили его и принялись почему-то укладывать и осматривать Яли. Лишь пару минут спустя она согласилась поверить, что потеряла большую часть своих роскошных волос, сожженных прошедшим над головой ответным ударом неживого. С трудом убедив всех, что ей гораздо лучше, чем может показаться по виду, вернулась в цепочку и уже не убирала далеко удобный для ее руки бич. Боли она почти не ощущала, голова и так горела от тяжелого предчувствия беды. А дети все шли и шли, теперь вместе со старшими. Она и подумать не могла, что гнездо так велико и содержит столько соплеменников. Где пришедшие из корабля? Что внизу? Ял вынырнул с очередным лифтом, неожиданно оказался рядом, обнял на миг, радуясь встрече, обдал жутковатой смесью запахов и ощущений крови, смерти, горелой кожи, холодной расчетливой злости, пота и усталости, сунул в руки двоих грудничков в пеленках и снова исчез. Она даже не видела толком его лица, лишь заляпанной кровью и грязью, явно чужой комбинезон, вспоротое и небрежно зашитое плечо, которое уже почти не могла затянуть, истрепанная пиявка, принявшая слишком много ударов. Не везет брату с правой рукой, или наоборот везет, живой ведь. С грудными детьми стало еще сложнее, но тут невесть откуда возник Сим и торопливо увел к шлюзу. Ника потребовала, чтобы она, Яли, немедленно вернулась на корабль. Катер был переполнен, и ее сунули под ноги стоящим плотной стеной детям. Взлет торопливый и короткий, сминающий ребра, движение на пределе скорости, рукав переходника, ангар, лифт, больничный отсек. Раненых действительно оказалось много. Рила и Тимре торопливо осматривали прибывающих. Бит тоже была здесь, более похожая видом и состоянием на тяжелого пациента, но еще способная присматривать за другими. Трое незнакомых Айри, явно болезненных и утомленных, работали вместе с остальными. Нику удалось рассмотреть последней, обессиленную, с сине-черными тенями, жутковатыми вдвойне под светлым серебром глаз, зрачки которых сжались до размера неприметных точек, слишком спокойную. Она быстро прошла через зал, взяла Яли за руку и повела через палаты, дальше, куда ни разу еще не приходилось попадать, шлюз, отдельная лаборатория, несколько баков непонятного назначения, два задействованы, дышат теплом. Дар, едва просыпающийся у слишком юной для его использования Яли, утомленный бесконечной и беспросветной ночью, только теперь позволил ей осознать, что происходит, и Яли слепо споткнулась, но была сердито вздернута вверх, обретя стоячее положение. Неизвестный хозяин Йонаха просил сделать как можно больнее двоим, и его просьбу исполнили до конца. Яли недавно умоляла сохранить жизнь деду, но не такую. Ника снова резко дернула ее, теперь вниз, сажая в кресло и требуя внимания. «Слушай меня, ты будешь сидеть тут и просить их обоих остаться, особенно деда. Он меня слабо воспринимает. Я приду потом, в больничном отсеке без меня умрут слишком многие. Сиди и проси за нас двоих». «Они уже покинули нас», — прошептала Яли неслышно. «В таких телах нельзя жить». «Будешь сидеть и просить». Тихо и зло с нажимом повторила Ника. «Не покинули. И я никого не отпущу, пока считаю, что есть хоть один шанс. Станешь обоих толком слушать, им покажется жить не так больно. Правда, тебе будет паршиво». От любимого словечка деда на миг пришло облегчение. Она потянулась к почти угасшему сознанию двух Айрис, согнулась, охнув от боли, и почти сразу почувствовала, как им стало и правда чуть проще удерживаться на грани жизни, и что они оба там рядом, как умеют только Айри и ее сородичи, и втроем будет можно еще чуть-чуть побороться. Нет, вчетвером, поскольку Ника мыслями по-прежнему была рядом, хотя и ушла в общий зал. Даже не дала времени спросить, что это за неведомый шанс. Они тоже хотели бы знать и тоже не видели обратного пути. Яли села поудобнее, откинулась на спинку и прикрыла глаза. К боли хозяева ее, как и прочих, приучали долго и основательно. И если там терпеть приходилось для глупых и злых опытов, то неужели она не выдержит здесь, когда причина неизмеримо важнее? Один шанс из всех, какие только бывают. Но пока он есть, и это замечательно.